Возвращаться к кораблю, чтобы забрать причитающиеся тому же Семе, мы не стали. Во-первых, прошло уже слишком много времени, и что-то мне подсказывает, что его добро уже было успешно национализировано местными ашками. Да и сколько там этого добра было. С одной стороны, конечно, дополнительные патроны нам бы не помешали. С другой стороны, будет стимул качать свой дар. При выборе направления, мы решили двигаться в ту сторону, откуда пришли аборигены. Наши разведчики уже успели пройти пару километров по их следу, но ничего интересного не обнаружили. Нам, в целом, было практически все равно куда двигаться, поэтому решили присмотреться к местным. Вдруг те, кого мы встретим дальше, будут не такие агрессивные. Первые полкилометра мы еле двигались. Уж больно неудобная была дорога, со множеством ям и кочек. Зато потом ландшафт изменился, и мы смогли ускориться. Небольшое неудобство доставляла местная фауна, но благодаря навыкам, мы даже ни одного патрона не потратили. Как бы мы ни спешили, но до вечера так и не встретили ничего, чтобы указывало на местную цивилизацию. Но ведь откуда-то они пришли. На следующий день стало понятно, что мы на верном пути. Во-первых, мы обнаружили следы стоянки. Нет, мы и до этого натыкались на подобные следы, просто здесь это было сделано с большим размахом, что могло говорить о том, что этим местом частенько пользуются. Во-вторых, дорога стала значительно лучше. Нет, тут не было бетонированного шоссе, но утоптанная, практически до каменного состояния земля, как бы намекала, что ей довольно часто пользуются. В-третьих, один из наших разведчиков, которому после инициации досталось усиление чувств, доложил о том, что видел впереди, примерно в 5 километрах, дым. С этого момента мы разослали усиленные патрули, дабы не нарваться на засаду. Сомневаюсь, что о нас кто-нибудь знает, но мало ли что. Халатность в нашей ситуации может легко привести к смерти. Оно нам надо. В итоге, через 10 минут, мы, наконец-то, увидели источник дыма. Ну капец, прокомментировал стоящий рядом Кир. Я надеюсь, что тут не везде так. Его комментарий относился к открывшейся нам картине. Судя по валяющимся безжизненным телам, тут кто-то кого-то убивал. Об этом же говорили и горящие остатки корабля. Обычного такого кораблика, типа такого, какой мы, в свое время, захватили у пиратов. Ищем раненых. Если адекватные, то помогаем и подлечиваем. Если будут бросаться, то, по возможности, обезвреживаем и допрашиваем. Мел, организуй дозоры. Не хотелось бы, чтобы нам ударили в спину. Народ разошился по сторонам, стремясь проверить как можно большее количество тел на предмет признаков жизни. Ходили по парам. Пока один проверял, второй прикрывал и бдил. К сожалению, мы пришли слишком поздно. Судя по характеру ран, живых, если они тут и были, добили победители. Заодно, мы собрали найденное оружие и свалили в одну кучу. Да и вообще все более-менее интересное и ценное собрали. «Хлам какой-то», — прокомментировал Сема, ковыряясь в трофеях. «А что ты тут планировал найти? Легендарный меч, да хотя бы не откровенное дерьмо. Ну вот что это такое?» Он сунул мне под нос какой-то обломок меча. «Меч, точнее, то, что от него осталось», — невозмутимо ответил я. «Да ты на железо смотри». После этих слов, он просто взял и начал сводить руки, выгибая обломок. К моему удивлению, железо поддавалось, при этом, без каких-либо видимых усилий со стороны Семы. «А ты силен», — похвалил его я. «Очень смешно», — фыркнул он. «Просто это шлак какой-то». Я взял в руки согнутый бывший меч и был вынужден согласиться с другом. Железо и правда было говеным. Это как же мы не прогадали, оказывается, когда набрали разнообразного оружия. Озарило меня. Главное, перед местными знатоками особо им не светить. Почему? Не понял Сёма. Да с руками оторвут, потому что здоровья не хватит, осклабился Сёма, а его глаза слегка потемнели. И это не метафора. Они действительно потемнели. Ты это, дружище, держи-ка себя в руках, посоветовал ему я, бросая бесполезную железку обратно. А то натворишь еще чего, жалеть потом будешь. Да нормально все, пожал плечами Сёма, возвращаясь к увлекательному занятию, заключающемуся в ковырянии в груди хлама. Ну-ну, Дэн, Мел, смотрите, кого мы нашли. Из небольшого лесочка показалась компашка, состоящая из двоих наших бойцов и одного местного. При этом, последний хоть и шел сам, но складывалось впечатление, что это действие он совершает на остатках сил. Из примечательного, можно было отметить его холеное лицо, качественную, по сравнению с валяющимися тут телами, одежду и взгляд. О, он хоть и выглядел слегка ошарашенным, но вот чего в его взгляде не было, так это страха. Да и в эмоциональном плане от него тянуло коктейлем из любопытства, сожаления, недовольства, на удивление, собой и решимостью. «Не дури, приятель», — предупредил его я, когда троица приблизилась к нам. После этого я перевел взгляд на ребят и обратился уже к ним. «Где нашли?» «Да там овражек небольшой, лежал на самом дне, присыпанный всяким мусором. Неплохая, в целом, маскировка. Но, сам понимаешь, не от нас, красавчики. Больше там ничего не было. Вот, они протянули мне изящный клинок, гардой навершие которого были украшены замысловатой вязью и инкрустированы камнями. На вид, вроде как драгоценными». Пленник проводил меч внимательным взглядом, а от него самого пахнуло недовольством. «Сёма, зацени». Я взял протянутый меч и передал его другу. «Другое дело, а во!» Восхищенно присвистнул он, после чего прикрыл глаза. «Я чувствую, что это не простой клинок. В нем есть какая-то сила». Стоило Сёме заикнуться про силу, как пленник мгновенно преобразился. Он весь напрягся, словно перед прыжком, а между его пальцев начали пробегать еле видимые магические потоки. «Маг, в стороны, это маг!» Прокричал я, предупреждая расслабившихся конвоиров. Глава 12. Убивать единственного выжившего местного не хотелось, но и позволять ему ранить или калечить своих тоже был не вариант. Тем более, что достать огнестрел лично я не успевал. Приведшие его разведчики, к слову, среагировали довольно шустро. После моего окрика, они тут же отпрыгнули от мага и потянулись к оружию. Боковым зрением я заметил, как Сёма начал вытягивать руку, которую начала окутывать тьма. Вот только есть у меня сомнения, что после попадания такого подарочка потенциальный информатор останется в живых. Я успел раньше всех. Просто толкнул сгусток силы в грудь магу. А после того, как он начал сгибаться, потянул его вниз, заставляя упасть на землю. «Спокойно!» — кричу я напряженно. Народ вокруг слегка подуспокоился, но расслабляться не спешил. «Не дури!» — обращаюсь к хрипящему магу, с удовольствием наблюдая, как его руки приходят в норму. «Дернешься еще раз, и тебе прострелит ногу, или руку. Говорить ты сможешь, но будет больно. Ты меня понял?» Тот поднял на меня обреченный взгляд, после чего затравленно посмотрел на Сёму, который так и не развеял тьму на своей ладони. «Понял», — кивнул он. Судя по его эмоциям, действительно понял. Ну а как иначе объяснить ощущение безысходности, которое он сейчас испытывал? «Сёма, ты то чего?» — повернулся я к другу. «Сёма, да нормально все», — ответил он, задумчиво глядя на тьму в своей руке. «Точно, полный порядок», — улыбнулся мой друг, сжимая руку в кулак и развеивая силу. «Ладно, ребят, спасибо, дальше мы сами». «Уверен?» «Да, не беспокойтесь, может еще кого найдете». Наши следопыты переглянулись, пожали плечами и ушли. Мы остались вчетвером. Я, Сёма, Мел и наш пленник. Остальные занимались своими делами, с интересом поглядывая в нашу сторону. «Ну что, начнем?» Начал я, после того, как пленный завел руки за спину, а Мел застегнул наручники. «Кто такой? Что вы тут делали?» «Меня зовут Гранкан». Хотя, тут он посмотрел в сторону сложенных в одну кучу тел, теперь уже барон Гранкан. «Целый барон», усмехнулся Сёма, вернувшийся к перебиранию железок. «Ты расслабься, мы не собираемся тебя убивать, я решил наладить с ним контакт. По крайней мере, пока что», — добавил Сёма. Пленный бросил на него взгляд и слегка повел плечами, не обращая внимания. «Сёма, да все, молчу. Мы будем тебе чрезвычайно благодарны, если ты прольешь свет истины на некоторые из наших вопросов», — вклинился в беседу Мел. «Возвращаясь к нашему вопросу, я благодарно кивнул Мелу. Что вы тут делали? Дядя привез меня сюда, чтобы я прошел испытание в круге пробуждения». «Круг пробуждения?» «Да, это строение древних, там достойные могут пробудить силу. Я так понимаю, что тебе это сделать удалось», — продолжил Мел, который взял на себя функцию расспроса. «Да, вот только, мой дар оказался слишком слаб, поэтому я не смог ничем помочь дяде и нашим людям, когда на них напал граф Саряж. Да мы просто не ожидали нападения», — под конец воскликнул он. «Этот Саряж, у него был дар огня, откуда вы знаете? Вы его видели?» «Можно так сказать», — Мел бросил на меня взгляд, как бы спрашивая, стоит ли рассказывать о нашей встрече пацану. Я в ответ лишь пожал плечами. «Может, в будущем нам и аукнется убийство местного аристократа, Но есть ли смысл об этом париться сейчас, а почему был? Вы, его глаза распахнулись, словно от дикого удивления. Вы убили его, но как? Он был сильным магом и вообще. Сильным магом? Эф-эф, не сдержался Сёма. Я даже одергивать его не стал, так как был полностью с ним согласен. То, что мы успели увидеть своими собственными глазами, и о чем нам рассказал Сёма, никак не соответствовало характеристике сильный маг. Да, сильным. Воскликнул юноша. Он мог одним взглядом заживо сжечь человека. «Ты сам это видел?» Тут же спросил его Мел. «Нет, но воины дяди говорили, что...» «А остальные маги?» Перебил его Мел. «Они настолько же сильны или есть посильнее?» «Я слышал, что в столице есть настолько могущественные маги, что они могут одним щелчком пальцев уничтожить любой, даже самый крепкий замок». «Понятно. Жертва пропаганды», — скривился Сёма. «Думаешь, ну...» Может, там и есть сильные маги, но, чтобы уничтожить замок, да еще и по щелчку пальцев. Сам понимаешь, пахнет аппетитно, а на вкус как бздеж. Этот граф, какие у вас были с ним взаимоотношения? Ну, границы наших земель соприкасаются. Дядя с ним вроде бы неплохо ладил. Нападения были, стычки на границах, спорные территории, оскорбления. Да-да, было, стушевался парень, ошеломленный таким напором. Что из этого? Спорные территории есть, там озеро небольшое, рыбы много. Граф считал, что оно ему принадлежит, но оно находится на нашей земле, это все знают. Хочешь сыграть на том, что этот огненный мужчина напал на ничего не подозревающего соседа, когда тот повез пацана на инициацию? Предположил я, нормальный же вариант, пожал плечами Мел. Не спорю, сам хотел предложить нечто похожее. А мы выступим в качестве наемников или чего-то типа того. Я решил развернуть идею. Наемники сомнительный вариант, задумчиво протянул Мел. Откуда бы им тут взяться? Хм, а вы, действительно, кто? Несмело произнес парнишка. А на кого похожи? На авантюристов. Я слышал, что у них крутая броня, как у вас, и оружие такое, что об него ломаются лучшие мечи, а еще магией владеют. Какой ты, оказывается, наблюдательный, усмехнулся я. Авантюристы мы и есть. Как раз искали место для инициации, которое вы называете кругом пробуждения. Правда, глаза парнишки распахнулись так сильно, что у меня сложилось впечатление, что еще чуть-чуть, и они просто выпадут. Угу, ты, давай, дальше рассказывай. Еще соседи есть? Да, барон Бриан. Но я о нем только слышал. Между нашими владениями проходит река. Вот это вот, я кивнул в сторону берега, у которого дымились остатки корабля. Корабль, кстати, ваш, да это, она и мимо земель графа протекает, а корабль наш, точнее, был наш, ответил он, грустно смотря на дымящуюся груду дерева. И как мы добираться будем? Задал я вслух вопрос, который, я в этом уверен, сейчас витал в головах моих друзей. А куда вам надо? Осторожно спросил новоявленный барон. Для начала, с тобой до замка дойти. Вы хотите захватить мой замок? Зачем? Удивился я. Оставь его себе. Вы правда не будете его захватывать? Да сказали же тебе, что нет. Максимум заедем, воспользовавшись твоим гостеприимством, передохнем пару дней, и потом двинемся дальше. К графу, а ты смышленый, похвалил его Сёма. А можно мне с вами? Зачем это? Удивился я. Просто там шиная. Парниша сперва замялся, а потом с вызовом посмотрел на нас. «Подружка твоя, что ли?» — усмехнулся я. «Мы с ней с детства знакомы. Нам его в любом случае с собой надо было бы взять», — обратился ко мне Мел. «Угу, осталось понять, как нам перебраться на ту сторону. А зачем?» — снова спросил юный барон. «Ну а как мы к тебе в замок-то попадем? Так он же на этой стороне», — захлопал тот глазами. Мы переглянулись и негромко засмеялись. «Да уж, как же не хватает какой-нибудь карты!» Тыкаемся, словно слепые котята. Ладно, хоть у меня отображается уже пройденный мной маршрут. Вот только этого недостаточно. От местных карт я бы точно не отказался. Их наличие сильно бы упростило бы нам жизнь. Но это я так, ною. Вот доберемся до цивилизации, сразу же куплю себе какой-нибудь атлас. Только по земле опасно идти, прервал мои размышления Гранкан. Там земли орков. До сих пор не могу поверить, в который раз начал, сидящий рядом Кир, что тут есть орки. Интересно, а какие они? Слушай, ну тебе еще не надоело? Одернул я его. Ты как о них узнал, так все никак не остановишься. Не, Дэн, ну это же орки. Вот ты хоть раз в жизни видел хоть одного орка. Если считать, что орки это здоровые, дико агрессивные, тупые существа, с урезанным инстинктом самосохранения, то да, я видел парочку. Это когда, с недоумением посмотрел на меня Кир. А-а-а, ну смешно, смешно. Я тогда тоже парочку видел, но нет, я же про настоящих. А давайте, когда мы их встретим, то отправим Кира переговорщикам. Предложил идею Сёма. Причем, сделал это с самым серьезным выражением лица. «Не-не», — затряс головой Кир, — «у меня с переговорами плохо. Или вообще обменяемся. Мы им Кира, а они нам ну тоже что-нибудь ценное. Лошадь, например, с седлом. Ха-ха, ну прямо юмор, ау-ау-ау», — пробормотал он, под дружный хохот. «Да ну вас, ничего вы не понимаете. У меня возможная встреча с представителями другой расы вызывала двоякие чувства. С одной стороны, очень интересно посмотреть на существ, которых видел только на экранах голопроекторов, вживую. С другой стороны, барон Пацан, точнее, барон Гранкан, поведал нам, что орки жутко агрессивные твари, которые периодически устраивают набеги на поселения людей. В любом случае, это не игра и мы особо не нуждаемся в прокачке. Так что, как бы, возможно, странно это не звучало, но хотелось бы избежать ненужных конфликтов. Первые два дня прошли спокойно. Дорога шла то по лугам, то по лесам. Очень поэтичненько и приятно для глаза. Погода тоже радовала. Никаких дождей или, не дай боги, снега. А вот на третий день разведчики доложили, что заметили первых орков. Те особо не приближались, предпочитая следить за нами с расстояния. Новость всех взбодрила, так как народ уже подзаколебался от однообразной деятельности. К слову, об этой деятельности. Изначально, все, чем мы могли бы заняться, это созерцанием. Некоторые тренировали навыки, но таких было не слишком много. Все изменилось, когда вечером первого дня Сёма обмолвился, что сила его, назовем это даром, увеличилась. Мол, изгустки стали больше, и летают они теперь быстрее. Да и вообще, он начал экспериментировать с формой. В качестве примера нам была продемонстрирована крохотная молния, которая стремительным росчерком унеслась к ближайшему дереву и оставила на нем темное пятно. Убойная сила, по факту, практически никакая. Но вот скорость нас впечатлила. Если так задуматься, то против бездоспешных противников самое то. На второй день, практически все приступили к тренировкам. Никого даже уговаривать не пришлось. Ребята понимали, что наша сила – единственный шанс не только выжить, но и занять в этом мире достойное место. О выживании я сказал не ради красного словца. По рассказам барона Пацана, народ тут дох как мухи. Хотя, может, дело было в том, что мы рухнули вместе, которое можно условно обозвать фронтиром. Это к тому, что тут постоянно кто-то с кем-то воевал. Тем удивительнее для меня было то, как быстро и легко перебили охрану бывшего барона и его самого. По идее, у таких людей осторожность должна быть выбита на подкорке. Странно это все. Таким образом, новость о орках не просто внесла небольшое разнообразие в нашу рутину. Народ рвался проверить на них свои навыки. Такая кровожадность, признаться, меня несколько смутила. Хотя я и сам несколько раз поймал себя на том, что думаю, как можно воспользоваться своим даром в битве с орками. Третья ночь прошла спокойно, как и следующие сутки. А вот на пятый день я понял, что впереди нас ждут неприятности. Хотя тут не надо быть гением, достаточно банальной логики. Дело в том, что из-за транспорта мы старались выбирать дорогу поровнее, а впереди нас ожидали ну, не горы, конечно, но довольно высокая каменная возвышенность. Объезжать ее было не вариант, и тянулась она далеко, да и не факт, что там дорога лучше будет. Здесь же, если сильно не гнать, то проехать можно, в теории. На практике же, нам предстояло проехать по небольшому ущелью, когда слева будет нагромождение валунов разного размера и река, а справа возвышение, вроде и небольшое, вот только зуб даю, что нас будет ждать засада. Как оказалось, не один я пришел к этому выводу. Я высказал свои подозрения на нашем импровизированном совете, и Мел с Семой подтвердили, что тоже об этом уже подумали. Вот только вариантов у нас особых не было. Оставалось уповать лишь на скорость и проходимость наших машинок, и на способности. Не бог весть какие, если разобраться, но будем надеяться, что нам хватит, чтобы проехать эту западню с минимальными потерями. Первые метров 300 мы проехали в напряжении, в ожидании атаки. Вот только колеса крутились, метры съедались, а нападения не было. Всего нам надо было проехать, навскидку, километра полтора. И когда мы преодолели примерно половину пути, орки, наконец-то, дали о себе знать. Глава 13. Первой весточкой приближающихся неприятностей стали посыпавшиеся вниз небольшие булыжники. Нам бы ускориться, чтобы проехать опасный участок, но, как назло, дорога была усыпана большими камнями. Из-за этого машинам приходилось вилять в разные стороны, объезжая препятствия. А вот дальше размер падающих камней увеличился, и нам пришлось подключать свои навыки. Я старался не тратить зря силы, обходясь точечным воздействием, а вот Сёма веселился вовсю. Когда полетели огромные камни, размером с легковую машину, вечер перестал быть томным. Я понимал, что даже если они не упадут нам на головы, то, в любом случае, неприятности доставит. Как минимум, это собьет нас с и так не особо быстрого темпа. К сожалению, навыков, способных развалить такие махины, у нас было мало. Даже не так, развалить их мог только Сёма, своими кляксами тьмы. Вот только, после каждого такого использования, он покрывался испариной, словно самолично тормозил эти махины. «Я все», — прохрипел он, после того, как удачным ударом в щебень разбил очередной валун. И это было плохо. Хоть мы и успели проехать под этим каменным дождем еще метров 400, но до конца опасного участка оставалось прилично. Очередной камень, летящий прямо на головную машину, отклонил своим навыком Мел. Полупрозрачный щит встретил летящий булыжник под углом, сбив тот в сторону. Мел при этом слегка сбледнул, но было видно, что сила у него еще есть. Последние метры наши водители решили преодолеть на всех парах, так как показавшийся над краем камень превосходил виденные прежде раза в три. Такой мог запросто перекрыть нам дорогу. Проскочить удалось только благодаря тому, что я умудрился слегка придержать его падение менталом. Ощущения были, словно на меня одновременно села пара бодипозитивщиков. Мне не понравилось. Выскочить из этого ущелья, то мы выскочили, вот только на этом наши проблемы не закончились. В нескольких десятках метров от выхода нас ожидал комитет по встрече, состоящий их мрачного вида верзил, вооруженных здоровенными ковыряльниками. Орки по зеленокожим громилам тут же открыли огонь. За несколько секунд мы сократили их поголовье практически на дюжину. Вот только дальше начались странные вещи. Пули перестали их брать. Я с удивлением наблюдал за тем, как попавшие в них пули плющатся и разлетаются в стороны, не нанося им никакого заметного урона. «Прекратить огонь!» – закричал я по связи. «Смысл переводить и так ограниченный боезапас, когда толку от наших потуг 0,1. Нам повезло, что орки не ожидали от нас такой прыти, и, в первые секунды, после того, как мы на них вылетели, слегка растерялись. Это позволило нам начать набирать скорость. Стоящий на пути заслон из пары десятков зеленокожих монстров, мы проехали насквозь, разбросав их в разные стороны. Хотя, не используя мы навыки, то все могло обернуться куда как хуже. Сомневаюсь, что их топоры и дубины смогли бы пробить обшивку нашего транспорта, но даже незначительная поломка могла бы обернуться катастрофой. Особенно, если бы они пробили нам колеса. А так обожженные, израненные тела разлетелись в стороны, и мы помчались дальше. После того, как стало понятно, что мы от них оторвались, народ разразился криками радости. Адреналин в крови еще бурлил, накладываясь на радость от осознания, что мы сумели избежать крупных неприятностей. Вот только момент триумфа был прерван душным замечанием юного барона. «Это были загонщики», — напряженно произнес он. При этом выглядел пацан встревоженным. «И что?» — озвучил я вопрос, который читался на лицах остальных. «Они нас просто так не отпустят», — закачал он головой. «Вы что, ни разу не встречались с орками?» «Да как-то не приходилось», — пожал плечами Мел. «А в чем проблема? Мы же их вроде неплохо потрепали. Ваша магия удивительна», — воскликнул парниша, с восхищением глядя на винтовки в руках ребят. «Я про такие никогда не слышал. Вот только проблема в том, что это был небольшой отряд, задача которого была задержать нас. И где же остальные?» — поинтересовался я. «Не знаю», — пожал он плечами в ответ. «Там, тут, сзади, впереди. Они повсюду. Это их земля, и они тут хозяева. Насколько они опасны и сколько их может быть, я их сам сегодня первый раз увидел, но по рассказам знаю, что они сильнее большинства людей. Они сильные, но медленные. Думаю, что ваши повозки они догнать не смогут. Значит, переживать нам ни о чем, если не встретим шаманов. Слушай, чего из тебя все тянуть приходится?» — возмутился я. «Рассказывай давай уже все, что знаешь. Ты в этом, между прочим, тоже заинтересован», — добавил я в ответ на его недовольный взгляд. «Шаманы у них могут разные. Если шаман сильный, то может наслать на врагов слабость, такую, что даже меч поднять не сможешь, и заставит заснуть. Или, наоборот, своих воинов может усилить. Ясно. Баферы-дебаферы. Надо их в первую очередь выбивать. Сик, ты слышал?» — крикнул я нашему снайперу. «Слышал. Понял», — ответил он сосредоточенно. «Свое место водителя Сик уступил кому-то другому. Только в движении я точно не попаду. До темноты мы двигались без происшествий. По нашим расчетам, основанных на словах Гранкана и приблизительных вычислениях, выходило, что нам примерно день еще двигаться в таком темпе. На ночлег остановились на небольшом возвышении, недалеко от реки. Крупные камни скрывали наш транспорт. Огонь мы не разводили, сильно не шумели. Ночь хоть и прошла в напряжении, но без происшествий. На следующий день выехали с раннего утра. Стоило местному светилу показаться над горизонтом, как мы погрузились и отправились в путь. Часа четыре мы проехали, не встретив ни намека на орков. И это с учетом того, что несколько человек внимательно осматривали местность в бинокли. Благодаря им мы, кстати, и заметили наших коллег. И под коллегами я подразумевал не братьев-колонистов, а авантюристов. Как я понял, что это были они? Все просто, нас просветил юный барон, сделав это в довольно бесхитростной манере. К тому моменту он уже более-менее освоился в нашей компании и развлекался тем, что таращился в бинокль, которым ему дали временно попользоваться. Авантюристов, к слову, первым заметил не он, иначе это было бы просто эпическим провалом со стороны наших разведчиков. Вот только именно благодаря ему мы поняли, с кем нам предстоит столкнуться. «Вижу движение», — раздался голос Алекса, одного из наших разведчиков, которому достался дар мимикрии. «На два часа от нашего хода. 5 машин», удивление в его голосе было столь явным, что я не сдержался и посмотрел в обозначенном направлении. «Авантюристы!» — радостно закричал Гранкан. «Знакомый символ. Это стальные псы. Я их знаю. Они несколько раз проезжали через владение дяди. Только в последний раз у них было больше самоходных повозок. Не уйдут», — вдруг произнес Алекс. Я сместил обзор в сторону и увидел, о чем он говорил. Отставая от авантюристов метров на 300, за ними гнался отряд орков. Вот только передвигались они не на транспорте, а на каких-то существах. Их лошадки были похожи на шестилапых ящериц. При этом, скорость они держали приличную, не сокращая дистанцию, но и не сильно отставая. Может, на ровной местности у них и были шансы спастись, но тут против них сыграло 2 фактора. Во-первых, появился еще один отряд орков, который двигался им наперерез. Во-вторых, одна машина вдруг начала замедляться. И, судя по тому, как и остальные сбросили скорость, дело было не в том, что они решили отвлечь преследователей на себя. После того, как машины встали, образовав круг, из них начали выскакивать люди. Из оружия у них были копья, мечи, топоры, арбалеты и луки. Арбалеты также были и на крышах машин, хотя называть эти дуры арбалетами было не совсем корректно. Скорее, мини-баллисты. Были ли у людей шансы? Очень сомневаюсь. Их было примерно 30. Орков было раза в 2-3 больше. Плюс ящерицы эти. Такая и руку откусить может, или ногу, или еще чего жизненно важное. «Заворачивай к ним», — скомандовал я и оторвал взгляд от бинокля. Не знаю, как в другом вездеходе, но в глазах находящихся здесь, я увидел лишь согласие с моим решением. «Во всех, кроме одних, вы собираетесь прийти им на помощь», — удивился барон-пацан, нервно тиская в руках бинокль. «Но там же почти 100 орков». «Всего 100», — ответил я ему. «Всего?» — не понял он. «Всего, не истери», — оборвал я начинающуюся истерику. «Лучше подумай о том, что тебе выпал отличный шанс проверить себя в бою с орками, о которых ты до этого только слышал. Но что я могу?» — он все же сорвался на крик. «А для чего ты инициацию проходил? Готовься использовать свою силу». Не обращая на него больше никакого внимания, я начал раздавать указания. Было решено начать с огнестрела. После этого максимально приблизиться и сбросить десант. Десантом я назвал всех, имеющих боевые и защитные навыки. Остальные должны были остаться в транспорте, который, в свою очередь, должен был избегать контакта с орками. Умом я понимал, что план так себе. Да и вообще нам, вероятно, не стоило впрягаться в эту мутную движуху. Но я же просто себя потом не прощу, если буду знать, что мог помочь и не сделал этого. Но и это не основная причина. На самом деле, и я готов себе в этом признаться, мне хотелось испытать себя. Все предыдущие схватки, в которых я принял участие, показали, что навыки, или, по крайней мере, их часть, я сохранил, а орки просто удачно подвернулись под руку. Наше приближение не осталось незамеченным, и со стороны как группы авантюристов, так и орков, донеслись крики удивления и радости. И если авантюристов я еще мог понять, то вот реакция орков меня слегка поразила. Это какими же отморозками надо быть, чтобы радоваться приближающимся проблемам? Хотя я посмотрел направо и уперся взглядом в Сему, от которого тоже веяло нетерпением, предвкушением и такой же радостью от предстоящего боя. Психи. Хотя я и сам такой. Из машин мы выскочили за несколько секунд. Приближающийся отряд орков встретил наше появление радостным улюлюканьем. Правда, обрушившийся на них град выстрелов быстро привел их в чувство. Из 20 всадников, в живых осталось меньше половины. Ящерицы же были убиты все. 8 орков вскочили с земли и побежали в нашу сторону. Вот только вместо криков радости, они, почему-то, рычали. А еще некоторые из них хромали. Наша стычка вышла короткой. И дело не только в том, что нас было 14, а их 8. И не в том, что половина из них была ранена. Просто мы начали с того, что ударили навыками. Я не спешил лезть вперед, да и не требовалась пока моя помощь. 8 зеленых трупов, как бы служили этому подтверждением. Вместо этого, я следил за тем, как складывались дела у авантюристов. И по всему выходило, что им надо срочно помогать. Глава 14. Несмотря на то, что практически пятая часть оставшихся орков переключилась на нас, авантюристам это не особо помогло. Они пока держались чисто из-за арбалетов, что были установлены на их машинах. Там такие болты вылетали, что насквозь прошивали не только доспехи, но и немногочисленные щиты. Ящеры тоже удар не держали. Не сказать, что орки испугались, но темп потеряли. При этом люди целились не в самих орков, а именно в ящеров. Те падали, раненые или убитые, создавая помехи на пути остальных и снижая их маневренность. Однако, как бы они ни старались, но орки добрались до авантюристов раньше нас. Надеюсь, их там всех не успеют перебить, учитывая, что нам удалось оттянуть на себя больше трети всех орков. 20 в самом начале, и 15-17 сейчас. «Бей!» – закричал я, подавая пример и стреляя в сторону орков из арбалета. К тому моменту, как в ход пошло холодное оружие, мы вновь успели проредить их ряды. Даже барон-пацан внес свой вклад, ударив пару раз молниями из-за наших спин. Большого урона его магия не нанесла, но на пару секунд враги, пораженные его навыком, замерли, за что тут же поплатились, получив несколько глубоких ран. Первое время я еще старался отслеживать происходящее вокруг, но потом мне стало не до этого. Все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы не попасть под удар здоровенных топоров, мечей и даже дубин. Я крутился как уж, выцеливая слабые места и стараясь бить так, чтобы наносить максимальный урон. В основном целил по пальцам и коленям. Если получалось, бил в голову. Один раз я попытался подсечь орку ногу и дернуть на себя, но чуть за это не поплатился. Было такое ощущение, что я скалу попробовал сдвинуть. Пришлось нырять ему под руку, чтобы избежать удара огромной лапой, облаченной в кожаную перчатку с железными бляхами. Цепь пришлось бросить, так как времени ее отцеплять не было. Благо у меня также был короткий клинок, который я тут же вонзил своему противнику в основание черепа. Орк рухнул на колени, а я пнул его в спину, высвобождая клинок. Заодно успел оглядеться. В целом, наши дела шли неплохо. Сбившись в небольшие группы по 2-4 человека, ребята успешно отражали атаки орков. Так получилось, что в одиночку сражались только я и Сёма. Причем мертвых тел вокруг него было больше всего, и выглядели они крайне неприятно. В местах попадания тьмой, плоть словно растворила. Я воспользовался тем, что вокруг меня никого не было, и быстренько размотал запутавшуюся цепь. Для себя я сделал вывод, что больше таких ошибок лучше не совершать. Так ведь можно и безоружным остаться прямо посреди боя. Из порядка 4 десятков орков, на ногах осталось стоять меньше половины. И это нам еще повезло, что орки слезли со своих ящеров. Но тут надо поблагодарить Эмму, девчонку, что мы спасли от Рывуна. После инициации оказалось, что она может управлять живыми существами. Но это в теории. Пока же ее хватало только на то, чтобы приманить или отпугнуть зверя. Эмма, Кстати, сейчас еле стояла на ногах. Напугать столько животных оказалось для нее слишком тяжело. Ее сейчас защищала самая многочисленная группа, в которую входил Мел, Сик и еще пара парней. Мел тоже не лез особо вперед. Вместо этого он страховал остальных бойцов, особенно Сига, который уже успел оформить парочку трупов. Орков, должно быть, сильно бесило, когда вместо того, чтобы перерубить наглого человечишку пополам, их оружие врезалось в мерцающий щит. После каждого такого удара Мел морщился и что-то шипел сквозь зубы. Вот только что именно, я мог только предполагать. В шуме схватки вообще было сложно что-то различить, но вряд ли это было что-то приятное. Стоило мне освободить цепь, как я снова ринулся в бой. Вот только в этот раз действовал несколько хитрее. Я уводил оружие орков в сторону, когда они пытались выставить блок. Толкал под колено опорные ноги, когда они делали шаг вперед. Один раз даже умудрился перенаправить лезвие в глаз противника, когда орк практически увернулся от броска. В целом, я старался не столько убить, сколько покалечить, чтобы остальным было легче сражаться. Как оказалось, мое оружие не очень подходило против такого противника. Вот когда я прокачаю телекинез, тогда можно будет уже таких громил штабелями укладывать. Убедившись, что наши справляются, я бросился на подмогу авантюристам. У них, в отличие от нас, дела шли неважно. Пока бежал, я успел увидеть, как минимум три тела, которые лежали без движения. Остальные еще держались, но было видно, что еще немного, и их просто сомнут. Здоровенные арбалеты больше не стреляли, видимо, исчерпали свой боезапас. Я налетел на орков со спины, оттягивая их внимание на себя. Получилось даже лучше, чем мне хотелось бы. Мной заинтересовались сразу четыре громилы. Все бы ничего, вот только у одного из них был железный дрын, длиной метров два. И вот этой дурой меня сходу попробовали рассечь на две половинки. Уклонился я чудом, крутанув обратное сальто. Стоило мне приземлиться, как я толкнул силу в меч орка, слегка подправив ему траекторию удара. Получилось удачно. Инерция, помноженная на мой толчок, была такова, что одному из орков, который стоял слева от владельца дрына, перерубило ногу. Я воспользовался получившейся заминкой и ударил грузиком в висок другому орку. Тонкая кость не выдержала соприкосновения с остальным шаром, и еще один противник рухнул на землю замертво. Орк с огромным мечом взревел от ярости и вновь бросился на меня, чтобы спустя секунду упасть на колени, зажимая рукой дыру в груди. «Помощь!» — усмехнулся Сёма, с напряжением глядя на то, как в нашу сторону отправилось еще несколько противников. «Когда я отказывался», — ответил я ему в той же манере, рассматривая идущих в нашу сторону орков. «Демоны! Что? Вон тот похож на шамана, или мне кажется?» «Да нет», — покачал головой Сёма, — «действительно похож, шаман», — закричал я, чтобы привлечь внимание наших стрелков. Сёма выстрелил веером игл, состоящих из тьмы. Вот только они не нанесли никакого урона, даже следа не оставили в тех местах, куда попали. Я напрягся. Сёма выругался. Шаман улыбнулся, если этот оскал можно так назвать, а в следующий момент его голова дернулась в сторону, и, судя по всему, палили из крупного калибра. Жаль только, что никакого видимого эффекта это не принесло. Шаман лишь нахмурился и громко что-то прокричал, указывая в нашу сторону коротким посохом. Я, недолго думая, рванул эту палку в свою сторону. Признаться, не ожидал, что у меня получится. Просто захотелось сделать хоть какую-нибудь пакость. Шаман с удивлением уставился на пустую руку, после чего оскалил свои клыки, и тут же его голова снова дернулась от очередного попадания. Струйка крови, потекшая из крошечной ранки, давала надежду, что шансы на пробитие защиты есть. Остальные орки не стали ждать и побежали в нашу сторону. Я перебросил посох Сёме, так как не заметил у него какого-либо оружия. «Зачем мне эта палка?» — возмутился он, но при этом не отбросил ее в сторону, а принялся раскручивать. «Дают, бери, бьют, беги!» — закричал я, глядя на то, как шаман сделал несколько пассов руками, сорвал с шеи один из многочисленных амулетов и бросил его в нашу сторону. Казалось бы, ну подумаешь, какая-то безделушка. Вот только амулет в полете превратился в огненный шар, размером с футбольный мяч, и летел он прямо в нас. Я с места прыгнул в сторону, успев краем глаза отметить, что Сёма сделал то же самое, но в другую сторону. За спиной раздался взрыв, а спину обдало горячим воздухом. Завершив перекат, я побежал к шаману, стремясь добраться до него до того, пока он снова что-нибудь не учудил. Вот только на моем пути возникла преграда. Две преграды. Пришлось крутиться и вертеться, уворачиваясь от мощных ударов. Одному мне удалось подрезать сухожилие на ноге, второму чиркнул по горлу, но он дернулся, и я срезал ему часть уха. Орки рычали, брызгались слюной, но не пускали меня к шаману, пускай и ценой своего здоровья. А шаман времени зря не терял. Уперев взгляд в сторону, где сражался Сёма, он снова начал что-то бормотать, тиская очередную безделушку, висящую у него на груди. Счет шел буквально на секунды. Если я ничего не предприму, то моему другу может не поздоровиться. Вот только проклятые орки, даже истекая кровью из многочисленных ран, все равно не дают мне пройти. «Сёма, берегись!» — закричал я, видя, как шаман начал вытягивать руку с амулетом. В отчаянном порыве я швырнул острый конец цепи в горло левому орку, при этом вдарив ему по мозгам. До этого момента у меня такие фокусы не получались, хотя я и пробовал. А тут, словно что-то щелкнуло, и у меня получилось. Правда, эффект был такой себе. Все, на что меня хватило, это ошеломить его на полторы секунды. Но и этого хватило. Острый наконечник вошел чуть выше кадыка, после чего я дернул цепь волной и слегка помог менталам, провернув лезвие. В итоге, орк обзавелся дырой прямо в горле. Он еще попробовал взмахнуть своим топором, но в том-то и дело, что лишь попробовал. Даже поднять его толком не смог. Так и умер, до последнего глядя на меня с какой-то первобытной ненавистью. Вот только несмотря на смерть, он все же выполнил свою задачу. К шаману я не успел. Амулет полетел в сторону Сёмы, но тут у меня что-то щелкнуло, и я перехватил его на остатках сил. Шаман как раз радостно заревел, предвкушая смерть моего друга, который стал причиной множества смертей его соплеменников. И тут амулет, который уже начал превращаться в огненный шар, залетел ему прямо в рот. Раздавшийся через мгновение взрыв был такой силы, что голова шамана, а вместе с ней треть тела, разлетелись мелкими ошметками. «Да уж», фраза «пораскинуть мозгами» только что приобрела новый смысл, пробормотал я себе под нос, ошеломленно тряся головой. У меня до сих пор звенело в ушах, и это при том, что я успел сместиться так, что между мной и шаманом оказался мой второй противник. Здоровенный орк после взрыва пошатнулся и остался стоять на месте, оперевшись на дубину. Я, пошатываясь, пошел к нему навстречу, примиряясь, куда бы нанести удар. Вот только стоило мне взглянуть на его лицо, как я в изумлении замер, после чего уже смелее подошел и пнул его в грудь ногой. Полтора центнера мышц завалились на бок, открывая мне вид на разнесенную в клочья спину. По сути, я пнул уже труп. Вопрос был только в том, как он умудрялся стоять. Сёма тоже успел воспользоваться ситуацией и добил своих противников. Выглядел он потрепанным, но готовым сражаться дальше. После того, как я разобрался с шаманом, остальные орки резко сбавили в скорости. Видимо, наш юный барон оказался прав, и они действительно умели накладывать различные усиления на своих воинов. Оставшихся орков мы добили без особых проблем. Правда, парочка раненых умудрилась залезть на вернувшихся ящеров и помчались в неведомые дали. Наш снайпер их проморгал, позволив им скрыться. И это было плохо. Неизвестно, сколько нам еще предстоит пройти по их земле, а ведь сбежавшие смогут навести на наш след еще пару таких отрядов. Вывезем ли мы, сомневаюсь. Мы хоть и неплохо себя показали, но раненые все равно есть. И не только у авантюристов. У Сига так вообще все лицо в крови. Надеюсь, там ничего серьезного. Тем более, что его ранами уже занимается Лина, которая выскочила их вернувшихся вездеходов. Осталось узнать, как обстоят дела у авантюристов. Я подошел к мужикам, которые смотрели на меня с опаской, и сходу решил наладить контакт. «Вы как? Кто главный?» Моя улыбка была встречена хмурыми лицами. Довольно странная реакция со стороны тех, кого только что спасли от смерти. Хотя и повода для радости у них особо нет, судя по количеству раненых и убитых, да уж, этот мир жесток, никогда не стоит забывать об этом. Каменный Берн, наконец, глухо произнес один из бойцов и посмотрел на лежащего без сознания бородатого мужика, которому явно пытались сделать перевязку. «Лина!» — крикнул я, решив, что спасение лидера отряда от смерти может дать нам несколько плюсов в карму и копилочку хороших отношений со стороны авантюристов. «Давай скорее сюда, если у наших нет серьезных ран. У вас есть медик?» — с надеждой посмотрел на меня тот же самый мужик. «Лучше, приятель, у нас есть хиллер», — усмехнулся я, глядя на их недоуменные лица. Глава 15. «Хиллер, это кто?» На лице моего собеседника отразилось непонимание. «Лекарь, сейчас сами все увидите». В этот момент как раз подошла Лина. Окинув взглядом открывшуюся ей картину, она недовольно поморщилась. И я ее прекрасно понимал. Зрелище не из приятных. Оружие у орков было не сказать, что острым. Даже не так, оно было откровенно тупым. Чтобы им порезаться, надо было еще постараться. Вот только отсутствие остроты они компенсировали силой удара. Ну и еще сколами на лезвии. От подобных ударов оставались очень неприятные раны. После попадания по мягким тканям, такой топор или меч просто вырывал кусок мяса. Кости же дробились, словно сухие ветки. Главе отряда авантюристов еще повезло. Несмотря на то, что у него была распорота вся грудина, кости не пострадали. Да и в целом рана хоть и выглядела жутко, но крови было не слишком много. Лина плеснула ему на рану что-то из пластикового бутылька, после чего достала какую-то приблуду, типа степлера и начала им сшивать края раны. Мы в это время тоже не сидели на месте, накладывая жгуты или давящие повязки. Закончив сшивать рану, Лина начала водить над ней руками. Особых визуальных эффектов я не заметил, но вот эффект от такого нетрадиционного метода лечения был налицо, точнее, на грудь. Кровь перестала сочиться через несколько секунд, да и в целом, рана стала выглядеть чуть лучше. Пока так, Лина убрала руки и посмотрела вокруг. Надо перевязать. Если останутся силы, то еще раз пройдусь. Да-да, конечно, спасибо, госпожа. Поблагодарил ее ошарашенный тип. Лина же переместилась к следующему раненому, у которого было распорото бедро и отсутствовала пара пальцев на левой руке. И подобных раненых было еще человека 4. В этой полевой хирургии пришлось поучаствовать и нам. Самое мерзкое было, когда пришлось отрубать расплющенную в хлам лодыжку. Тут мы сработали командой. Я удерживал менталом ногу пациента, сделал круговой разрез, пару надрезов и отсек пару лоскутов кожи. После этого Мел призвал и тут же отозвал свой щит. Срез получился на диво ровный. Лина тут же остановила кровь. После чего я также менталом закрыл рану лоскутами кожи, а Лина еще раз применила свой навык. Можно было не заморачиваться и рубануть без лишних телодвижений, но это бы увеличило длительность заживления и могло привести к осложнениям. Было мерзко, но познавательно и даже местами интересно. Вот уж не думал, что когда-то буду вынужден примерить на себя роль ассистента-хирурга. Пока мы возились с ранеными, оставшиеся на ногах авантюристы проверяли свои машинки и оттащили в сторону убитых. Таких оказалось 6. Легко отделались, если так посмотреть, хотя потерять за раз сразу 1/3 отряда. Да уж, не хотел бы я оказаться на их месте. От представленной картины меня аж всего передернуло. Осмотр транспорта тоже принес плохие вести. На ходу осталось всего 3 машины. Остальные, может, и можно было бы еще починить, но не в нашем положении. Местные тоже это понимали, поэтому принялись откручивать и снимать уцелевшие и, видимо, важные детали. К тому моменту, как мы стабилизировали всех раненых, они тоже закончили свою суету. «Пора выдвигаться», — обратился я к ним. «Вы куда вообще направлялись?» «Подальше из этих проклятых земель. Слышали, что тут можно выехать на землю одного из баронов? Думали там временно остановиться?» «Да, интересно. Знаете барона?» Поинтересовался я. У Берна с ним были какие-то дела, нахмурился авантюрист. Надеялись, что примет нас. Да, ну тогда у меня для вас 2 новости. Как водится, плохая и хорошая. Плохая заключается в том, что барон мертв, и ему в этом помог некий граф Сряж. Знаете такого? Да, помрачнел мой собеседник. Да и остальные члены отряда о чем-то зашептались. А хорошее, что у вас есть возможность договориться с его правопреемником, бароном Паца, Гранканом, я указал на стоящего в стороне пацана. Ваше благородие, неуверенно начал временный лидер авантюристов. Да, и вопросительно так поднял брови, да еще и приосанился. Сразу видно, важный пиздюк, КХМ, так это, батит я. И, ну так, можно ли проехать через ваши земли, мы заплатим, как полагается. Не вижу никаких препятствий, чтобы помочь славным авантюристам, важно кивнул парнишка. Куда ехать, то хоть знаете. В лес я, так вдоль реки просто. Это самый короткий путь. Ну тогда грузитесь скорей, мало ли, вдруг еще орки пожалуют. Долго их уговаривать не пришлось. По машинам они расселись быстрее нас. Шустрые ребята, однако, так и ехали мини-конвоем. Мы впереди, а не позади. Как известно, караван идет со скоростью самого медленного верблюда. Вот и нам приходилось подстраиваться под них. И хотя было заметно, что выжимают из своих колымак максимум, все равно нам понадобилось почти в два раза больше времени, чтобы добраться до владений Гранкона. Он, к слову, после реакции на него со стороны авантюристов напустил на себя важный вид, но встретив наши насмешливые взгляды, после того, как мы забрались в вездеход, смутился и перестал выделываться. «А что, ваше благородие?» — с невинным видом спросил его Сёма. «С нас тоже возьмете оплату за проезд по вашим землям?» «Я, после того, как мы вас спасли, рискуя своими жизнями, но, и при этом ничего не потребовали взамен?» «Конечно нет», — взял тот себя в руки. «Мне не чуждо чувство благодарности. Ах, как же приятно это слышать!» Сём одернул его я, скрывая улыбку. «Хватит троллить!» «Тролль? Где?» — напрягся парнишка. «Да показалось, наверное», — покачал я головой. «Через несколько напряженных часов мы, наконец-то, покинули территорию орков. При этом, если бы Гранкон нам об этом не сказал, мы бы и не поняли. Из Риентира была одиноко стоящая гора, на вершине которой развивалась какая-то грязная тряпка. Еще через пару часов, наконец-то показался замок. Хотя какой это замок, скорее форт. Но расположен он был очень удачно, на мой взгляд. Начнем с того, что кусок суши уходил практически до середины реки, образуя своеобразный полуостров. С сушей его соединяла не сильно широкая полоса земли. Две крепости, одна на самом полуострове, а вторая на большой земле, как бы намекали, что штурм обойдется дорого. В общем, не прям вау, но пойдет. Относительно безопасно, как минимум. Да и выбора особого нет. Мы направились прямиком к первой крепости, остановившись метров за 50 до закрытых ворот. На стенах, при виде нас, началась суета, и к тому моменту, как мы остановились, на нас было направлено несколько баллист. С одной стороны, было забавно смотреть на это чудо инженерной мысли, с другой, не хотелось бы, чтобы случайно выпущенный снаряд поцарапал наши малышки. Гранкон вышел из машины и дал себя рассмотреть. Юного барона узнали, и ворота начали отворяться. Пацан залез обратно, и мы неспешно поехали вперед. Правда, стоило нам проехать всего метров 20, как раздался примерский звук. Исходил он из здоровенного рога. Стражники на стене засуетились и начали махать в ту сторону, откуда мы, собственно, недавно прибыли. Уже представляя, что увижу, я посмотрел назад. Моему взору представилась приинтереснейшая картина. Отряд орков, на глаз раза в три больше, чем предыдущий, двигался в нашу сторону. Пришлось ускориться. Оказавшись по ту сторону, мы запарковались и вышли из машин. Встретили нас напряженно, даже несмотря на присутствие Гранкона. «А где ваш дядя? И почему вы не на корабле?» — обратился к нему крепко выглядящий стражник. «Дядю, как и всех сопровождающих, убил граф Саряж, и корабль он сжег. Я чудом остался жив. Все благодаря этим воинам», — он указал рукой в нашу сторону. «Забавно, но, специально или нет, получилось так, что мы встали с одной стороны от ворот, а отряд авантюристов запарковал свои развалюхи с другой. Начальник местной стражи внимательно оглядел обе группы, уделив нам особое внимание. Что-то для себя решив, он кивнул своим мыслям и вновь обратился к юному барону. «Приближается большой отряд орков. Много. Давно такого не было. Пока прибудет подкрепление из замка, орки уже будут здесь. Не уверен, что мы справимся. Предлагаешь отступить?» — возмутился Гранкон. Он вообще изменился, стоило ему оказаться в привычной среде. «И не в лучшую сторону, как я погляжу. Мы можем помочь», — обратился я к задумавшемуся стражнику. «Благодарю, но даже с вами нас все равно слишком мало. Сколько их там? Позволите?» Я взбежал по лестнице, оказавшись на стене рядом с ним. На глаз орков было под 300. Серьезная сила, если подумать. Хорошо, что они не смогли нас догнать. Не уверен, что у нас получилось бы от них отбиться. «Многовато», — прокомментировал я, глядя на приближающихся орков. «Ворота крепкие?» «Вполне», — кивнул начальник. «А если там шаманы будут?» «Не выбьют». «Шаманы?» — задумался он. «Шаманы редко с отрядами ходят». «Серьезно?» — удивился я. «А мы вот несколько часов назад одного убили». «Вы убили шамана?» — в голосе стражника послышался скепсис, а его левая бровь устремилась навстречу челке. «Да это скорее всего ученик был». «Может и ученик», — не стал я спорить с несомненно опытным человеком, но при этом я остался при своем мнении. Ну, не был похож тот орк всего лишь на ученика. Слишком мощные огненные шары выдавал. Если это все же был всего лишь ученик, то я бы не хотел пока встречаться с шаманами. «Вам придется немного потесниться, Вместо этого обратился я к начальнику гарнизона. «Ваше благородие», — вопросительно уставился он на юного барона. «Они знают, что делают. Они на моих глазах перебили несколько десятков орков, а еще среди них много инициированных». Если первую часть баронского спича стражник слушал с выражением сомнения на лице, то после упоминания про инициацию, начал поглядывать на нас с опаской, как и остальные стражники на стене. Практически весь наш отряд забрался на стену, внизу остались только водители и Лина. Подвергать нашего единственного и незаменимого целителя опасности, было бы верхом глупости. А водители, ну, мало ли как все обернется, вдруг придется срочно делать ноги. Понятно, что особо некуда, но так спокойнее, да и в роли водителей остались те, у кого навыки были или слишком слабые, или бесполезные в нынешней ситуации. Орки добрались до крепости спустя десяток минут, сразу же стало шумно, от их криков и звона оружия. Вперед выехала пятерка мощных орков, ящеры были им под стать, еще и с капюшонами вокруг головы. Не доходя метров десяти, центральный орк закричал так, что мы без труда его расслышали. Находясь на стене, надеялись от нас сбежать, чушпаны, после убийства великого шамана Белого Клыка, ну что же, попробуйте, убегите. Глава 16. Это очень плохо, расслышал я слова начальника стражи. Господин, вы действительно убили великого шамана? Да, нет, я не знаю, неуверенно ответил он и посмотрел на меня. Вслед за ним в мою сторону повернули головы и остальные, те, кто расслышал, о чем идет речь. Вы убили великого шамана? Повторил он свой вопрос, но уже задал его мне. Возможно, пожал я плечами в ответ, какой-то шаман там действительно был. Вот только великий ли, очень сомневаюсь. Не надо было быть опытным физиогномиком, чтобы расшифровать тот взгляд, которым этот трусливый вояка одарил своего юного господина. Что-то типа «если отдать их оркам, то те уйдут». Все бы ничего, но мы были категорически против. Хотя я его даже немного понимаю. Стоишь себе на стене, никого не трогаешь, и тут, бац, сначала мутные типы подваливают на невиданных доселе повозках, а следом 300 орков. «Валите давайте отсюда, гориллы зеленорылые», — раздался крик Кира. Уж не знаю, что на него нашло, и зачем он это сделал, но реакция со стороны орков последовала моментально. Находящийся за главарем орк поднял лапу, потянулся к шее, сорвал с нее амулет и выкинул свою конечность в сторону Кира. В него тут же прилетела пара выстрелов, которые не смогли пробить невидимую защиту. В нашу сторону полетел огненный шар, который с каждым метром становился все больше. Не знаю, до каких размеров он бы смог дорасти, но на половине пути в него врезалась черная клякса. От раздавшегося взрыва и последовавшей следом ударной волны, пару стражников просто смело со стены. Юный барон удержался, только из-за того, что я успел поймать его за шкирку. Да, вышло не очень изящно, но зато вниз не упал. «Бей!» — крикнул я, подавая своим ребятам сигнал. Закричал громко, чувствуя, как внутри поднимается какое-то дико веселое настроение, от которого сжимаешь зубы и при этом, вроде как, улыбаешься. На кураже еще и ментала добавил, как делал это в Вирте. Вышло откровенно слабовато, даже не на десятую часть, но этого хватило, чтобы со всех сторон раздались выстрелы. Самое интересное, что к стрельбе также присоединились и стражники, и те немногие авантюристы, что успели забраться с нами на стену. Пули и арбалетные болты устремились в рычащую толпу, проливая первую кровь. Вот только перестрелять всех орков, как в тире у нас, к сожалению, не получилось. Второй залп собрал уже значительно меньше жертв, а третий, так вообще пропал впустую. В дело вступили шаманы, а между тем, орки тоже не желали тупо стоять и наблюдать, как их убивают. Стоило огненному шару взорваться, как они, подбадривая себя боевыми криками, ринулись на стену. А вот последнюю, на мой взгляд, можно было бы и повыше построить. Ну, в самом деле, что такое 4-5 метров? Практика показала, что фигня полная. Оставив на земле десятка три тел, ранеными и убитыми, орки добрались до стены менее, чем за десяток секунд. Очень быстро. Я бы даже сказал, пугающе быстро. При ближайшем рассмотрении, мне удалось увидеть, что у них изо рта идет пена, а глаза налились кровью. Очередные шаманские штучки, те, кстати, остались стоять на месте. Вместо того, чтобы присоединиться к общему забегу, они начали танцевать. Смотрелось это нелепо, но умом я понимал, что стоит им закончить, и они одарят нас какой-нибудь неприятной гадостью. Не один я это понял, и в их сторону устремились пули, арбалетные болты и дальнобойные навыки, которых у нас не то, чтобы было много. Самое тупое, что атака вышла нескоординированной. Каждый бил по своей цели, отчего эффект смазался. Большинство попаданий либо были уничтожены на подлете, либо отклонены в стороны. Только выстрел из снайперки сбил одного шамана на землю, попав ему в плечо. Да клякса Сёмы уничтожила половину лица, шеи и верхнюю часть груди второго. Оставшаяся троица решила, по всей видимости, не рисковать, и отправила в сторону ворот что-то еле видимое. Это что-то долетело до ворот, перемолов по пути четырех орков, после чего вся стена слегка содрогнулась. Ворота остались на месте, но одну створку перекосило. Шаманы немного промазали и задели лишь половину ворот и часть стены. По дереву тут же застучали топоры, стремясь развалить поврежденные створки. Остальная масса не стала толпиться и ждать. Вместо этого они побежали к стене и начали заниматься черлидингом. Одни орки упирались спиной в стену, а вторые забирались на стену, используя своих соплеменников в качестве трамплина. Я уже говорил, что стена была всего метров 4-5 в высоту, а про то, что рост орков превышал 2 метра, а еще, что они были под допингом. Вот по-любому мельдония наглотались, читеры. Это я к тому, что работы у нас резко прибавилось. Ребята с винтовками отбежали в сторону, где орков не было, и продолжили обстрел. Пробивали защитную пленку они редко, но физику никто не отменял, и удачное попадание в колено могло привести к дальнейшему падению 300-килограммовой, или сколько они там весят, туши. Остальные же принялись бить по пальцам и по головам, пытающихся взобраться на стену орков. Местами это получалось, но были и участки, где оркам удавалось заскочить наверх. И вот тут уже начиналось месиво. В свою защиту могу сказать, что прорывы были только на тех участках, что охраняли стражники. Мои ребята держались, умудряясь скидывать нападающих, убивая их и калеча. Авантюристы тоже, с трудом, но держались. Хотя от них и несло страхом, отчаянием, обреченностью, но при этом решительностью. Часть из них, кстати, догадалась запрыгнуть в свои машины и отъехать от стены на десяток метров. Я, сперва, подумал, что они решили сбежать, бросив нас и своих товарищей, но авантюристы меня приятно удивили. На крышах трех машинок появились люди и направили находящиеся там арбалеты-баллисты в сторону шатающихся ворот. Задумка, в целом, отличная, но только до тех пор, пока у них есть снаряды. А с этим, насколько я успел узнать во время дороги, у них было печально. Баллисты на стене тоже работали, отправляя устрашающего вида снаряды в гущу орков. Вот только их эффективность резко упала, когда орки оказались под стенами. Такое себе у них фортификационное решение, если разобраться. И это они на границе с орками живут, да как их раньше штурмом не взяли. Вдобавок, оставшиеся шаманы, воспользовавшись тем, что мы от них отвлеклись, начали метать в нашу сторону различную магическую дрянь. Тут и огненные шары, которые мы уже видели, и ледяные сосульки, длиной в руку и толщиной в палец, и даже булыжники, размером с кулак. Особого урона, особенно камни, не наносили, но заставляли отвлекаться. Ну, и пара удачных попаданий огненных шаров в баллисты привела к тому, что сухая древесина мгновенно вспыхнула. Постепенно орков на стене становилось все больше, и они спрыгивали вниз. Ворота тоже держались на соплях, особенно после того, как до них добрался лидер орков, и начал рубить их с такой яростью, что щепки в сторону полетели. При этом, эти самые щепки были сантиметров по 30 в длину.